осени. Красная, кармин, киноварь, желтая. Какие желтые? Когда ты рисовал, покупал краски, забыл. Да-да, охра, конец октября. И у меня осень. Через год 60. Пожалуй, это уже октябрь. Листья желтые и даже зеленые есть, как на этих тополях, но уже не живые, сухие и редкие. Видно небо через них. А когда дождь, то и совсем плохо. Но сейчас солнце, и еще пара месяцев есть впереди, и хватит. День сегодня хороший. Он еще здесь, во мне, кипит. Каждый образ еще живет где-то в корковых клетках, и нет-нет, прорвется в сознание, всплывет картина. Клапаны. Здорово все-таки получилось. Лена и Казанюк совсем хороши, и Юля выскочит. Саша почти здоров, вот сердце великовато. Маленькое беспокойство где-то в душе дрожит, прогнать его, все хорошо, выглядит отлично, работает. Миша Сенченко, нужно премию выхлопотать, есть у директора премиальный фонд. А может быть и мне? За вшивание? Брось, стыдно, сам бы приплатил. Еще полгода подождем и начнем вшивать широко. А пока только по крайне тяжелым показаниям, когда нельзя ждать. И многое еще нужно усовершенствовать. Как операция, так сплошная нервотрепка, потому что ты просто псих, распустился, пользуешься положением. Вот на Володю накричал зря. Нужны же ему лаборантки? Нет, пока не очень нужны. Подождем. Все равно нельзя. Человеческое достоинство. Хватит проповедовать, какое есть. А ощущение счастья не проходит. Почему бы? В клинике хорошо, вот что. Это главное. 3 недели без покойников. Это около 60 операций на сердце и легких, не фунт изюму. Продержаться бы еще недельку. Кажется, в списке нет особенно рискованных больных. Брось. Не зарекайся. Выскочит какой-нибудь отек легкого, кровотечение, эмболия, и все. Нельзя предвидеть. Невозможно рассчитать. Следующая неделя будет трудная. Валя. Какая хорошая девочка, и такое случилось. Случается всегда у хороших. Да они почти все хорошие. Всех жалко. Есть у меня какое-то предчувствие, что операция удастся. Это у тебя так, успокоенность от успеха. Нет никаких предчувствий, ерунда одна. Очень трудно будет с Валей. Состояние тяжелое, спайки после операции, все будет кровоточить, не надо обольщаться. Но еще 10 дней впереди. Не будем об этом думать сегодня. Вон, клен какой красивый. А вот яблоня, яблок сколько. Есть хочу. Вдруг засосала под ложечкой. Быстрее пойдем. Симпатичное лицо у инженера. Аркадий, как его? Да, Павлович, спокойный человек. Если бы к весне они сделали эту пробную камеру, чтобы убедиться. Одно дело статьи в журналах, другое своими глазами. Но я чувствую, что должно быть хорошо. Опять чувствую. Леночка сейчас встретит во дворе. Представляю, прыгает со скакалкой, косички взлетает. Дедушка, дедушка, обнимет за шею, подниму ее. Ух, тяжелая. Не как те детишки, что на приеме. Тощие такие, ручки как палочки. А потом приходят такие хорошие. И от этого тоже сегодня хорошо. Лица матерей еще дрожат в памяти. Подбадривают. Счастье. Как им всем дать счастье? Как сделать Леночку счастливой? Неужели только стихия, Кому как повезет в жизни. Встретит какого-нибудь